Езерский. Над омраченным Петроградом осенний ветер тучи гнал. Дышало небо влажным хладом, Нева шумела. Бился вал о пристань набережной стройной, как челобитчик беспокойный об дверь судейской. Дождь в окно стучал печально, уж темно все становилось. В это время Иван Езерский, мой сосед, вошел в свой тесный кабинет. Однако ж род его и племя, и чин, и службу, и года вам знать не худо, господа. Начнем об ово. Мой Езерский происходил от тех вождей, чей дух воинственный и зверский был древле ужасом морей. Одульф, его начальник рода, вельми бе грозен воевода, гласит софийский хронограф. При Ольге сын его, Варлав, приял крещение в Цареграде с рукою греческой княжны. От них два сына рождены, Якуб и Дорофей. В засаде убит Якуб, а Дорофей родил 12 сыновей. Ондрей, по прозвищу Езерской, родил Ивана да Илью, он в лавре схимился Печерской, отсель фамилию свою ведут Езерские. При Калке один из них был схвачен в свалке, а там раздавлен, как комар, за дами тяжкими татар. Зато со славой, хоть с уроном другой Езерской, Елизар, упился кровью татар между Непрядвою и Доном, ударя с тыла в кучу их с дружиной суздальцев своих. В века старинной нашей славы, как и в худые времена, крамол и смуты в дни кровавы, блестят езерских имена. Они и в войске, и в совете, на воеводстве, и в ответе служили князям и царям. Из них Езерский Варлаам гордыней славился боярской. За спор то с тем он, то с другим, с большим бесчестием выводим бывал из-за трапезы царской. Но снова шел под страшный гнев и умер, сицких пересев. Когда ж от думы величавой приял Романов свой венец? Когда под мирную державой Русь отдохнула наконец, а наши вороги смирились, тогда езерские явились в великой силе при дворе, при императоре Петре. Но извините, статься, может, читатель, я вам досадил, наш век вас скверно просветил, вас спесь дворянская не гложет, и нужды нет вам никакой до вашей книги родовой. Кто б ни был ваш родоначальник, Мстислав Удалый или Ермак, или Митюшка Целовальник, вам все равно. Конечно, так вы презираете отцами их древней славою, правами, великодушно и умно вы отреклись от них давно, прямого просвещения ради, гордясь как общей пользы друг, ценою собственных заслуг, звездой двоюродного дяди или приглашением на бал туда, где дед ваш не бывал. Я сам, хоть в книжках и словесно собратья надо мной трунят, я мещанин, как вам известно, и в этом смысле демократ. Но каюсь. Новый Ходаковский. Люблю от бабушки московской я слушать толки о родне, об отдаленной старине. Могучих предков, правнук бедный, люблю встречать их имена в двух-трех строках Карамзина. От этой слабости безвредной, как ни старался, видит Бог, отвыкнуть я никак не мог. Мне жаль, что сих родов боярских бледнеет блеск и никнет дух. Мне жаль, что нет князей пожарских, что о других пропал и слух, что их поносит шут фиглярин, что русский ветреный боярин теряет грамоты царей, как старый сбор календарей, что исторические звуки нам стали чужды, хоть спроста из бар мы лезем в тьерета, хоть нищи будут наши внуки, и что спасибо нам за то не скажет, кажется, никто. Мне жаль, что мы, руке наемной, дозволя грабить свой доход, с трудом ерем заботы темной, влачим в столице круглый год, что не живем семьею дружной, в довольстве, в тишине досужной, старея близ могил родных в своих поместьях родовых, где в нашем тереме забытом растет пустынная трава, что геральдического льва демократическим копытом у нас легает и осел, дух века вот куда зашел. Вот почему. Архивы роя я разобрал в досужный час всю родословную героя, о ком затеял свой рассказ. И здесь потомству заповедал. Езерский сам же твердо ведал, что дед его великий муж имел 15 000 душ, из них отцу его досталась 8-я часть, и та сполна была сперва заложена, потом в ломбарде продавалась, а сам он жалованием жил и регистратором служил. Допросом музу беспокоя с усмешкой скажет критик мой, куда завидного героя избрали вы? Кто ваш герой? А что? Коллежский регистратор? Какой вы строгий литератор? Его пою, зачем же нет? Он мой приятель и сосед. Державин двух своих соседов и смерть Мещерского воспел. Певец Фелиций быть умел певцом их свадеб, их обедов и похорон, сменивших пир, хоть этим не смущался мир. Заметит мне, что есть же разность между Державиным и мной, что красота и безобразность разделены чертой одной, что князь Мещерский был сенатор, а не коллежский регистратор, что лучше, ежели поэт возьмет возвышенный предмет, что нет к тому же перевода прямым героям, что они совсем не чудо в наши дни. Илья не этого прихода. Или разве меж моих друзей двух-трех великих нет людей? Зачем крутится ветр во враге? Подъемлет лист и пыль несет, когда корабль в недвижной влаге его дыхание жадно ждет. Зачем от гор и мимо башен летит орел, тяжел и страшен, на черный пень? Спроси его, зачем арапа своего младая любит Дездемона, как месяц любит ночь и мглу? Затем, что ветру и орлу, и сердцу девы нет закона. Гордись, таков и ты, поэт, и для тебя условий нет. Исполнен мыслями золотыми, непонимаемый никем, перед распутьями земными проходишь ты уныл и нем. С толпой не делишь ты ни гнева, ни нужд, ни хохота, ни рева, ни удивления, ни труда. Глупец кричит: «Куда, куда? Дорога здесь!» Но ты не слышишь. Идешь, куда тебя влекут мечтания тайные. Твой труд тебе награда. Им ты дышишь, а плод его бросаешь ты толпе, рабыни суеты. Скажите, экой вздор, иль браво, иль не скажите ничего, я в том стою. Имел я право избрать соседа моего в герои повести смиренный, хоть человек он не военный, не второклассный Дон Жуан, не демон, даже не цыган, а просто гражданин столичный, каких встречаем всюду тьму, ни по лицу, ни по уму от нашей братьи не отличный, довольно смирный и простой, а, впрочем, малый деловой. 1832-1833 годы. Начнем об ово. Об ово с самого начала, латинский. Из бар мы лезем в тьер-эта. Тьер-эта — третье сословие. Написано в 1832-1833 годах. Несколько строф из этой неоконченной поэмы было напечатано Пушкиным в 1836 году под заглавием «Родословные моего героя», отрывок из сатирической поэмы. Сюжет этого произведения неизвестен, так как никаких планов его не сохранилось. Некоторую связь оно имеет с «Медным всадником», куда перенесен ряд стихов из Езерского, но отождествлять эти два различных замысла нельзя. «Медный всадник» — законченная небольшая поэма, меньше 500 стихов, а «Езерский» — крупное произведение, одна родословная его героя, еще до начала действия, занимает более 200 стихов. По-видимому, закончив в 1831 году Евгения Онегина, Пушкин предполагал написать второй роман в стихах.